Трамваи уже не ходили. Пришлось до Маховой скакать галопом на своих двоих. Тут опаздывать было никак нельзя. Дверь закроют, красный свет включат, не войдешь. Улицы были пустые. Только раз попалась шумная компания подвыпивших нэпманов. Да прокатила мимо битком набитая пролетка, откуда пронзительный бабий голос проорал. Словно лебеди, саночки! Обыватели гуляли свой мещанский Новый год. Было морозно, и вьюга подсвистывала, трепала афиши на тумбах. Но Мирра не замерзла, а наоборот, вспотела. Не устала нисколечки. Подумаешь, пробежать пару километров. На прошлой неделе она за день отмахнула 50 кило на областном пробеге с целью пропаганды лыжного спорта среди крестьянской молодежи. И что вы думаете? Все-таки опоздала. Прямо фатум. Потому что на Тверской около строящегося телеграфа лежал, охал пожилой гражданин. Поскользнулся, упал, а встать не может. И стонет. Больно. Еще бы не больно. Мира посмотрела, пощупала. Перелом лодыжки. Наскоро приложила снежный компресс, симпровизировала шину, благо мусора вокруг полно. Две дощечки, обрывок провода. Нормально. Хорошо, рядом был первый дом советов, а перед ним дежурил милиционер. Сдала ему калеку. Припустила, что было мочи дальше. Но дудки. 11:17. Дверь лаборатории была уже заперта. Наверху мигала электрическая вывеска. Гордость завлаба. Не входи, идет печать. Эх! В коридорчике сидел какой-то очкастый. Держал на коленях мешок с карманчиками на лямках. «Медфак запустили?» — безнадежно спросила его Мира. «Нет», — сказал интеллигент. Их даже по такому коротенькому слову слышно. Химики застряли. Я тоже с медицинского. Гражданин был тихий, скучный, несимпатичный. Еще и прикартавливал. Мира таких квелых не любила. Но от облегчения улыбнулась и несимпатичному. Здорово, повезло. Интеллигент ноль внимания, даже не взглянул. Достал из своего красивого мешка шикарную лейку IA. Аккуратно стал вынимать кассету. У Мирры была видавшая виды УР-лейка, самая первая пленочная модель. А у этого навехонькая. Спекулянты за такую 200 дерут. — Вы точно с медицинского? Мира разглядывала очкарика с подозрением. Может, он нэпман. Прослышал про университетскую лабораторию, узнал откуда-то про записи и заявился на халяву. Откуда у студента? Или хоть преподавателя, такие деньжищи. Доцент на кафедре получает 70 ре, а этому в доценты рановато. Ассистент из хирургической госпитальной клиники Клобуков представился картавый, и Мира успокоилась. В любом случае, завлаб заставит незнакомого человека показать удостоверение. А я Мира Носик с 5-го курса. Тоже буду хирургом. Ничего не ответил. Неинтересно ему со студенткой разговаривать. И ей с ним вообще тоже не особенно. Она подошла к двери, громко постучала. «Эй, химия! Что с часами плохо? Мала календарная мера?» «Сейчас, да, сохнет. Минутку, товарищ!» — отозвалась лаборатория. «Не переживай, медицина, поспеешь. После вас никого нет». Это была новость хорошая. Мира села, стала качать ногой. Ассистент Клобуков смотрел на нее со слабым любопытством. «Почему календарная мера? В каком смысле?» «Вы что, стихов Маяковского не знаете?» — недоверчиво спросил Мира. «Правда, что ли? Вы у кого ассистент?» «У профессора Логинова, главным образом». «У Логинова? Тогда ясно». Она сожалеюще покачала головой. А этот даже не поинтересовался, что ей ясно. И Маяковского дальше процитировать не попросил. Зашелестел блокнотиком, почиркал что-то маленьким дамским карандашом. Наконец вышли химики, 3 человека. С ними завлаб Ульманис. «А, Носик!» — говорит. «Еще принесла?» «Когда ты только учишься». Потом увидел ассистента, обрадовался. «Товарищ Клобуков! Это хорошо, что вы тоже тут. Вы и без меня отлично управитесь. Меня соседи с коммутатора позвали Новый год отметить. Вы в порядке смычки. Поможете, студентки?» «Только к оборудованию ее не подпускайте. Она мне в прошлый раз винт перекрутила. Я на полчасика, потом вернусь». «Не беспокойтесь и, ради бога, не спешите. Если мы закончим раньше, я запру и Оставлю ключ на вахте. Мира едва сдержалась, прям заклокотала вся. Во-первых, Ульманис этот хам. Не подпускайте. Но еще больше ее раздражил картавый ассистент. Не беспокойтесь, ради бога. Не любила она таких. Вежливость — изобретение ханжеской буржуазной морали, придуманное, чтобы обманывать и скрывать истинные чувства. Хуже всего, что она действительно пока не очень разбиралась в фототехнике и даже не могла сказать ассистенту пару ласковых. Попала к нему стекленноглазому в подчинение. А он и рад. Раскомандовался. И вежливенько так. Не огрызнешься. Позвольте узнать, сколько у вас кассет? Дайте-ка взглянуть. Благодарю. Нет, это бракованная. Вы ее засветили. Видите, трещина. Аккуратнее нужно. Заберите назад. А эту положите в резервуар. Благодарю. Руки у него были ловкие, поворачивался он быстро. Шустро пристроил к Мириной кассете две своих, смешал проявитель, залил, завинтил крышку, включил хронометр. Стали ждать. Лобуков сел на стул, сложил перед собой маленькие, немужские руки, смирненько, как школьник. Черт его знает, отчего Миру все в нем так бесило. Держать в себе раздражение вредно для здоровья. В себе вообще ничего насильно удерживать нельзя. Мира и не стало. «Про вашего Логинова говорят, что он враг», — объявила она. «Белогвардеец». Очкастый засмеялся. «Кто белогвардеец? Клавдий Петрович? А скорее уж я. Я у барона Врангеля служил». «И так спокойно признаетесь?» — поразилась Мира. «Не волнуйтесь, пятикурсница Носик. Кому полагается, про это знают. А насчет врага...» — пожал плечами. «У Клавдия Петровича нет врагов. Не думаю, что он вообще знает смысл этого слова». Какая все-таки скользкая и хитрая дрянь старорежимная интеллигенция. Сколько презрения прячется за ее хваленой вежливостью. Пятикурсница Носик. Вроде не придерешься, а будто сукой последний обозвал. «Жить без врагов — все равно, что жить без друзей», — отрезала Мира. «У Клавдия Петровича друзей нет», — рассеянно заметил Клобуков, окуная пленки в фиксажницу. «Терпеть таких не могу, ни рыбы, ни мяса. Кто не умеет ненавидеть, тот и любить не умеет». «Вы полагаете?» Он на мгновение замер, блеснул на Миру очками. «Если уравнение верно, его компоненты можно поменять местами. В данном случае не получается. Мне доводилось встречать людей, которые отлично умели ненавидеть и никого при этом не любили. Не думаю, что вы правы». Вот опять ткнул носом в нелогичность. Софист. А формально обидеться не на что. Враждебно наблюдая, как он промывает пленки водяным душем, Мира сказала: «Такие, как вы, вечно во всем не уверены. И врагов у вас, как у вашего Логинова, конечно, тоже нет». «А у вас есть? Много?» Вежливо так и опять со скрытой интеллигентской издевочкой. «Много. Антанта, мировой капитализм, итальянский фашизм, японский самурай, клика Джан Дзюлина. И наш сволочь тоже. Белогвардейские недобитки, бандюги, совбюрократы, мещане». «Действительно много. А у меня только один враг. И победить его труднее, чем Антанту. Но я учусь. Кое-что начинает получаться». Ассистент, оказывается, и не думал издеваться. Во всяком случае, ответил всерьез, задумчиво. Мира сразу остыла, укрутила горелку. Спросила с любопытством. «Кто, если не секрет?» «Боль». «Какая боль?» «Физическая. Я ее ненавижу. Хочу избавить от нее людей. Понимаете? Хоть я занимаю в хирургической клинике ставку ассистента, я не хирург. Я специалист по наркозу». «А, хлороформист». Теперь обиделся Клобуков. «Что за название? Хлороформ — средство допотопное и очень опасное. Оно погубило больше пациентов, чем неловкие операторы. Я анестезист». «Какая разница?» — она дернула плечом. «Обезболивание, как его ни назови, бабская профессия. Делай, что скажут. Вот хирургия мужская». Думала, окрысится, будет спорить. Но он не стал. «Но вы ведь хотите быть хирургом? Не боитесь мужской профессии?» «Сейчас многие женщины берутся за дела, которые считаются мужскими. летают на аэропланах, водят мотоциклы, проектируют двигатели. Ну, а я буду первой женщиной, выдающимся хирургом», — уверенно заявила Мира. «Желаю успеха». И отвернулся, пропустил пленку через осушитель. Решил, конечно, что Вузовка глупо хвастает, утратил к ней интерес, и раньше-то небольшой. Мира насупилась, пообещала себе, что больше рта не раскроет. Зажегся красный фонарь. Раствор в ванночке превратился в кровь. Ассистент сделался похож на жреца какого-то зловещего культа. Брал фотобумагу, словно печень, вынутую из жертвы, и клал под окуляр пузатого увеличителя, словно приношение на алтарь. «Сначала отпечатаем ваши, у меня много». Она молчала. Клобуков развернул Мирину пленку, быстро просмотрел негативы, хмыкнул. «Да у вас печатать нечего, сплошь темное. Проверяйте выдержку и экспозицию. В фотокружок бы записались, чем зря пленку переводить. Нет, в самом деле, всего один нормальный кадр». Оставить такое без ответа было невозможно. «У меня аппарат старый, не то что ваш. Интересно, как это вы на ассистентскую зарплату лейку IA купили?» Профессор привез из заграничной командировки. Узнал, что я старый фотограф, и решил подарить. Для дела, разумеется. У Клавдия Петровича все для дела. Хочет выпустить пособие, альбом по базовым операциям для студентов с иллюстрациями. Я поэтапно снимаю все манипуляции и стадии. Сегодня вот отпечатаю трепанацию черепа и заднюю гастроэнтеростомию. Думаю, вам, как начинающему хирургу, такое пособие пригодится?» Мира не ответила. Не хотела поддакивать. Она забрала у него пленку, просмотрела сама. Чертов Клобуков был прав. Только один негатив получился годным из сегодняшних. 4 головы. Не поймешь, чьи. «Валяйте, печатайте эту». Когда на бумаге проступило изображение, поняла, кто это. На фоне стены Мишка Котов, Ленка Федотова и Анфиса Гриб. Плюс затесался третьекурсник Арик, как его... Лившиц. У него с Анфиской роман. 4 штуки печатайте», — сказала Мира. «Нет, 5. Одну себе оставлю». Снимки такого хорошего качества у нее, что... Правда-то правда... Получались редко. Где-то забили часы и долго не смолкали. Раздался нестройный вопль «Ура!» «Новый год!» Лобуков обернулся на дверь. В голосе звучало то ли удивление, то ли грусть. Когда-то я считал его важным праздником, на втором месте после дня рождения. А сейчас ни того, ни другого не отмечаю. В старые времена на Новый год все пили вино, загадывали желания. И друг другу что-то желали, подарки дарили. Самому себе разве подарить что-нибудь? Разговаривал с собой, будто Миры рядом нет. Но вот взглянул на нее, удостоил. Раз уж получилось, пятикурсница носик, что мы встречаем новый 1926 год вдвоем, давайте я вам чего-нибудь пожелаю. Что прикажете? — А что желали в ваши старые времена девушки? — язвительно спросила она. — Жениха хорошего? Ассистент развел руками. — Любви, счастья, чего-нибудь такого годится? — Любви мне желать не надо, сама управлюсь. — Со счастьем тоже, сама разберусь. Она забрала из сушилки готовые снимки, завернула в газету. — Тогда просто пожелаю всего хорошего. Слегка поклонился Клобуков. Хорошего он желает, как же. Их бы с Логиновым воля загнали бы таких вроде Мирры назад, в черту оседлости. Вышла из лаборатории, стукнув дверью. Для интеллигента этого она все равно хамка. Пускай такой и остается. Ни спасибо не сказала, ни до свидания. Спасибо, значит, спаси Бог, а Бога нету. Свидание с Клобуковым Мире тоже было не нужно.